Летняя ночь коротка, и Закамолдин торопился использовать каждую минуту темного времени. Они успели отмахать на танке по лесной проселочной дороге не один десяток километров. Где-то впереди занималось утро, и ночная темнота редела, таяла. Капризно прихотливо петлявшая дорога вела на восток, туда, где в блеклом небе полыхала утренняя заря, и вот-вот должно было всплыть большое, огненно-круглое солнце. Танк, натужно урча мотором, отмерял своими стальными траками километр за километром. С предосторожностями, заранее разведав дорогу, объезжали стороной населенные пункты. Внутри танка стояла неприятная духота. Пахло машинным маслом, бензином, железом, потом. Тепло шло волной от разогретого мотора и от стиснутых мужских тел. Стальную коробку основательно перенаселили. Внутрь влезло столько бойцов, сколько могло уместиться, тесно прижавшись друг к дружке. Встречный воздух врывался в распахнутые люки освежающей струей, но не приносил облегчения. Люди устали, сказывались бессонная ночь и теснота, когда не сделаешь лишнего движения, не побеспокоив соседа. Тяжело тесниться внутри танка, но не легче было тем, кто находился снаружи, на тряской броне, цепляясь за скобы и все иное, за что только можно ухватиться. Да еще донимали выхлопные газы, которые порой так забивали дыхание едкой гадостью, что невольно выступали слезы. Но как бы там ни было, а бойцы чертыхались, но радовались, что есть у них этот железный конь, который везет их на своем горбу и не приходится топать своими двумя по этой самой проселочной дороге в предрассветной темноте. Закамолдин держал на коленях раскрытый немецкий планшет и сверял карту с местностью. Карта, как он с удивлением убедился, была выполнена безукоризненно. Она наглядно свидетельствовала, что германская разведка поработала дотошно и основательно. «Где мы?» – спросил Неклюдов, отжимаясь от лейтенанта к железной стенке, чтобы дать ему хоть малейший простор. «Скоро подкатим к Слониму», – сказал Закамолдин. «Только сначала нужно через речку Щара перемахнуть». «Стало быть, надо брод искать». Мост обозначен на карте. Закамолдин в сиреневом утреннем свете всматривался в карту, читая условные знаки. Около моста пометки карандашом сделаны. Два ромбика. Это хорошо, что мост. Неклюдов спиной чувствовал какой-то железный выступ на борту танка, и тот надсадно давил под лопатку. Проскочим сходу и потом рванем его к чертям собачьим. Сходу уже один раз напоролись. Невесело произнес Закамолдин и, всмотревшись в карту, добавил. «Тут небольшая высотка, одна помечена в лесу, недалеко от реки. Возле нее и застопорим машину. А как разведаем пути и подходы? Да что за охрана у моста? Тогда и двинем, сержант. Чтоб наверняка». «Разрешите, лейтенант, я сам пойду». «Действуй», – согласился Закамолдин, не отрываясь от карты. «Только сначала нам место для привала выбрать надо». И, как положено, соорудить полную маскировочку. Яркий луч утреннего солнца, ворвавшийся неожиданно в распахнутый люк, резко и неприятно полоснул по глазам. Закамолдин невольно зажмурился. Заныло сердце. Почему-то вспомнилось, как такие же яркие лучи утреннего солнца радостно встречал он прошлым летом. На поросшем кустарниками и редкими деревьями склоне Воробьевых гор. Встречал не один... А с Татьяной.